«Я вот научу тебя выть по ночам». И, наставив алебарду, он хотел ткнуть острием в собаку, но тут же увидел, что у распахнутой дверцы башни кто-то лежит. «Господи Иисусе, что это?» Нагнувшись, он заглянул в лицо лежащему и закричал: «Сюда! Сюда! На помощь!» Затем он бросился к воротам и изо всей силы задергал веревку колокола. Как не торопился Глоач с Гожелицы, однако дороги совсем развезло, и он не мог ехать так скоро, как ему бы хотелось. После суровой зимы, после лютых морозов и метелей, когда целые деревни оказались погребенными под снегом, наступила сильная оттепель. Леса сразу почернели, ветер морщил и рябил воду на затопленных лугах, реки и ручьи вздулись. Эта разлившаяся водная стихия радовала только рыбаков. Во многих местах от деревни до деревни можно было добраться только на лодке. Правда, через болото и леса почти везде были проложены из бревен гати. Но сейчас гати размыло, а бревна в низинах затонули в болотной жиже. И проезд по ним стал опасным, а то и вовсе невозможным. Чеху особенно трудно было пробираться по озерной Великой Польше, где разливы каждую весну бывали больше, чем в других местах, а проехать, особенно всаднику, было труднее. Он вынужден был часто делать остановки и ждать по целым неделям то в местечках, то в деревнях у шляхтичей, которые по обычаю радушно принимали гостя с его людьми, охотно слушали рассказы о крестоносцах, а за новости платили хлебом с солью. Весна уже вступила в свои права и миновала большая часть марта, прежде чем Глоач добрался до Сгожелец и Богданца. Сердце билось у чеха при мысли, что скоро увидит он свою госпожу. Он знал, что Ягенка для него так же недостижима, как звезда в небе, и все же обожал ее и любил всей душой. Однако Глоач решил заехать сперва к Мацку. Избышка послал его к старику, да и людей он вез с собой, которых должен был оставить в Богданце. После смерти Ротгера Збышка взял людей убитого, а по правилам ордена при каждом рыцаре должно было состоять 10 человек с 10 конями. Двое слуг Ротгера отвезли тело убитого в Щитно, а остальных Збышка, знавший, как ищет старый Мацка поселенцев, отослал с Гловачем в подарок дяде. Когда чех приехал в Богданец, он не застал Мацка дома. Ему сказали, что старик взял самострел и пошел с собаками в лес. Но Мацка вернулся еще засветло, и, узнав, что к нему приехало много каких-то людей, ускорил шаги, чтобы поздороваться с приезжими и оказать им радушный прием. Он сперва не признал Гловача. Когда же тот поклонился и назвал себя, старик в первую минуту страшно испугался и, бросив наземь самострел и шапку, закричал: «Господи помилуй, убит! Говори же, что с ним?» «Не убит», — возразил чех, — «в добром здравии». Мацка устыдился и смущенно засопел. «Слава Иисусу Христу!» — сказал он, наконец, со вздохом облегчения. «Где же он?» «Поехал в Мальборг, а меня послал сюда с новостями». «А зачем он поехал в Мальборг?» «За женой». «Побойся Бога, парень, за какой женой?» «За дочкой Юранда». На всю ночь хватит нам об этом говорить, но пока позвольте отдохнуть. Милостивый пан, страх, как утомился я от дороги, с полуночи ехал без отдыха. Мацка спрашивать перестал по той простой причине, что от изумления у него отнялся язык. Придя в себя, он кликнул слугу, велел подкинуть дров в печку и принести чеху поесть, а сам заходил по горнице, размахивая руками. «Ушам своим не верю», — говорил он сам с собою. — Дочка Юранда? Збышка женат. — И женат, и не женат, — заметил чех. И только теперь повел неторопливый рассказ обо всем происшедшем. Старик жадно слушал, прерывая иногда его речь вопросами, потому что не все в рассказе чеха было для него ясно. Гловач, например, не знал толком, когда Збышка женился. потому что никакой свадьбы не играли.